Глава 18. Юки Онна. Хакаемона. Тацуми опять притих. Мы оставили замок Генна 2 дня назад, и с тех пор он затаился. Не выдавал себя ни проблеском эмоций, ни мыслью, ни чувством. Ушел глубоко в себя, а меня напрочь отсек. И стену, возведенную им между нашими сознаниями, никак не удавалось преодолеть. Не забудь меня так дорога до храма Стального Пера, я бы встревожился или, по меньшей мере, заинтересовался. Откуда столь резкие перемены? Что такого случилось, что заставило его скрыть от меня все свои мысли? И все же... Сейчас у меня были другие поводы для беспокойства. К примеру, надо было поскорее найти храм, надежно спрятанный среди гор Драконьего хребта. Минувшие 2 дня не принесли трудностей. Мой путь пролегал через лесистые равнины клана воды. Путешествовал я ночами, держась на расстоянии от крупных городов, ферм и деревень, рассыпанных по земле, точно горсть риса. Городов тут было множество. Если не считать императорской семьи, Мицу, пожалуй, представляли собой самый богатый из великих кланов. А все благодаря местоположению. Их земли славились плодородием, здесь было много зелени, с западной части эту территорию защищал океан, а с восточной — драконий хребет. На юге же тысячеглазый лес отделял край Мицу от воинственных соседей. Добавим сюда и то обстоятельство, что Мицу отличались миролюбием, имели репутацию лучших целителей в империи и редко ввязывались в конфликты с остальными ее обитателями. Во всяком случае, куда реже, чем Хина, клан огня, который чуть ли не каждый год кому-нибудь объявлял войну. На третью ночь я, наконец, добрался до подножия хребта. Самая длинная горная цепь Вывагота начиналась далеко на юге, принадлежавшем клану Земли, змеилась по территориям кланов огня и солнца и заканчивалась в краю клана воды, неподалеку от бухты Драконья пасть. По сути, хребет — вереница безлюдных заледенелых пиков и крутых скал рассекал империю надвое. Честно признаться, я был не в восторге от мысли, что придется снова его преодолевать. Единственный перевал пролегал далеко на юге, и его тщательно охраняли. Мне же совсем не хотелось идти в обход и тратить еще 2 дня. Я прислонился к сосне, растущей у подножия, и поднял взгляд. Надо мной возвышался горный хребет, суровый, словно бы ощетинившийся, и темный, если не считать серебристых ледяных шапок на самых высоких пиках. Где-то среди этих мерзлых скал притаился храм, где хранятся последние фрагменты драконьей молитвы. Во мне вспыхнуло раздражение, граничащее со злостью. Я ведь разрушитель Хакаемона, самый могущественный Они Дзигоку, а меня отправили за свитком точно какую-нибудь собаку. И то, что в обмен Генна пообещал разрушить проклятие Камигароши, не успокаивало. Возможно, подумалось мне, когда я выполню свою часть уговора, а Генна свою, я напомню владыке демонов, почему торговаться с Дзигоку — опасная затея. Но одно я знал наверняка. Когда я освобожусь от оков меча и верну себе полную силу, клан Тени заплатит за мое многовековое заточение, безумие и страдания. За все, что я претерпел с того дня, когда Каги Хиротака 1000 лет назад загадал дракону свое желание. Я буду беспощадно убивать всех — мужчин, женщин, детей — и не остановлюсь, пока не доберусь до их бессмертной даймё, чтобы сорвать голову с ее морщинистой шеи выдрать сердце из груди и тут же сожрать его. Я прервал размышления и сосредоточился на том, что происходило внутри меня. «Молчишь, Тацуми?» — обратился я к пустоте. «Я же знаю, что ты здесь. Неужели в тебе нет и капли сочувствия к своему клану, который ждет полное уничтожение? Неужели ты так легко сдался?» Я призадумался и расплылся в улыбке. «А может, тебя тревожит что-то другое? Или даже кто-то?» Я почувствовал внутри едва уловимое движение, словно маленький паучок забился чуть глубже в щель, чтобы спастись от хищника. С моих губ сорвался смешок. «О, Тацуми, тебе ни за что не скрыть от меня своих чувств к этой девчонке. Не волнуйся, для нее я подготовил нечто особенное. Умирать она будет медленно и мучительно, а ты будешь смотреть и слушать ее крики. И я позабочусь о том, чтобы она узнала, что ты все видишь, но не можешь ей помочь. Как тебе план?» Тишина. Душа во мне не выдала ни малейшей эмоции. Тацуми надежно закрыл от меня свой разум. Но я знал, что задел его за живое. Его переживания за лисичку были вполне очевидны, пускай и сам убийца демонов не понимал, что он чувствует. Людишки так слабы, когда речь идет о чувствах, а жалость берет. И лишнее тому подтверждение — тот факт, что Кицуне, обманывавшая его с самого начала, хитрый йокай, не раз подвергавший Тацуми опасности, как-то смогла шмыгнуть ему в сердце. Надо было ее убить в первую же встречу на дороге к храму Тихих Ветров. Беспощадно прикончить и спастись от дальнейших мучений. А теперь ничего не поделаешь. Я узнал его тайну и твердо решил: когда придет время и девчонка окажется в моих руках, я на многие годы вперед напьюсь ярости, горя и отчаяния Тацуми. Я начал подниматься в гору по узкой тропе, которая змеилась между деревьями и камнями. Чем дальше я заходил, тем холоднее становилось. А вскоре я и вовсе увидел крошечные снежинки, танцующие на ветру. Зрелище заставило меня нахмуриться. «Это еще что за чертовщина?» В это время года снегопадов уже не бывает. И даже если учесть, что я подобрался к горам, снег мог мне встретиться только гораздо выше, там, где уже нет деревьев. Однако же снегопад усиливался. Снежинки стали крупнее и тяжелее. Они мешали двигаться вперед. Вскоре уже все кругом — землю, деревья, камни, ветки — окутала белая пелена. А буря все не унималась. Посыпался град. Он забарабанил по кронам и ветвям и прикрыл ледяной коркой свежевыпавший снег. Мою кожу закололи сотни иголочек. Одежда тут же промокла, а рога заледенили. Видимость пропала, и я перестал понимать, куда иду. Глаза застилали снег, лед и ветер. «Нет, это просто немыслимо». Я содрал с рогов двухдюймовую ледяную корку и потряс головой, сбрасывая снег. На клыках наросли сосульки, а штаны Хакама одеревенели от холода. «Уж не знаю, кто за этим стоит, но от меня он не спрячется. Я начинаю терять терпение». Я прикрыл лицо, зашел за поворот, и тут снег прекратился. Я опустил руку. Оказалось, что я стою на краю заброшенной, полностью заледеневшей деревни. На небольшой поляне стояли домики под соломенными крышами, точно забранные под хрустальные колпаки. Я осторожно двинулся вперед, готовый в любой момент вступить в схватку, и быстро выяснил, что поселение вовсе не заброшено. Старуха, вмерзшая в лед, неподвижно застыла у бамбуковой изгороди, окружавшей селение. В руках она держала ведро, а лицо ее было обращено к небу. В округлившихся глазах застыл ужас. В нескольких ярдах от нее на боку лежала скованная холодом собака, вытянув лапы так, точно бежала в сторону деревни. За старухой в снегу скорчился ребенок. Одной рукой он тянулся к собаке, из тонких хрупких пальцев свисали сосульки. Я ухмыльнулся, достал камегороши, нырнул в ворота и зашел в обледеневшую деревню. Моему взору открылись новые ледяные статуи людей и животных. Мать с младенцем на руках, старик с тележкой, козел, который свернулся на земле, уткнувшись носом в бок, и забылся вечным сном. Тут стояла неестественная тишина, нарушаемая лишь моим дыханием, звяканием сосулек на ветру и скрипом моих шагов. Снова повалил снег, оседая на крышах и замерзших трупах. Я остановился у колодца, вырытого посреди деревни, опустил камегороши, оглядел безмолвную заледеневшую поляну, набрал побольше воздуха и проговорил. «Я знаю, что ты здесь. Уверен, ты давно меня ждешь. Хватит уже в игры играть. Давай обо всем на чистоту». Вокруг эхом прокатился смех. Его источник сложно было определить. Я стиснул рукоять камегороши и стал ждать, скользя взглядом меж хижин. На лед и снег падали блики света, то и дело отвлекая внимание. Кто-то снова засмеялся, но на этот раз у меня за спиной. Я резко обернулся, но никого не увидел. Лишь ветер взметнул снежное облачко. «Я знаю, кто ты такой», — прошептал женский голос. «Побудь со мной немного, Хакаимона. Составь мне компанию». Я хмыкнул. «Как жители этой деревеньки?» Я развернулся на голос. «Нет уж, спасибо. Без обид, но холод мне не по нраву». Презрительный смешок. «Смертные такие скучные создания». Голос заструился над промерзшей землей, точно неуемный ветерок, но никого по-прежнему не было видно. Лишь маленькие снежные вихри. «Одно касание, один поцелуй, и их кожа синеет, а внутренности промерзают насквозь. Интересно, а они из Дзигоку повыносливее будет или нет?» Краем глаза я уловил какое-то мерцание и обернулся. У самой кромки поляны, где прежде не было ничего, стояла женщина. Вокруг нее кружил снег и поблескивал лед. Она была одета в свободное белоснежное платье с вкраплениями льдисто-голубого цвета, а рукава не спадали до самой земли. Длинные угольно-черные волосы развивались на ветру, а их кончики, как и подол платья и рукава, обволакивал туман. Кожа у женщины была белее снега, парящего вокруг, а губы синеватые, как у замерзшего трупа. Юкиона улыбнулась мне. Ее пронзительные голубые глаза блестели, точно иней. Затем она вскинула руку. «Вот мы сейчас и узнаем». К счастью, я успел отскочить в сторону, иначе в меня ударил бы поток холодного свистящего ветра, оставлявшего за собой неровный след из осколков льда. Я перекатился по земле и вскочил на ноги. Снежная женщина появилась всего в нескольких футах от меня и улыбнулась. Ветер раздувал ее рукава и подол платья. Я вскинул камегороши и с рычанием подался вперед, метя в тонкую бледную шею. Юкионна приоткрыла губы и подула. Вокруг меня тут же завыл мощный вихрь. Он трепал мою одежду и волосы. Лед побежал по моей коже, стремительно покрывая тело. Мышцы закаменели. Холод пробирал до костей. Он хлынул в меня через нос и рот, затвердел, выжимая воздух из легких и замутняя зрение. Юкионна остановилась и отступила на шаг, безмятежно улыбаясь. А я так и застыл с камегороши на изготовку. Сквозь дымку, застлавшую мне глаза, я увидел, что мои руки и меч покрылись ледяной коркой в несколько дюймов толщиной и длинными острыми сосульками. Юкионна расхохоталась. Изо льда, забившего мне уши, ее голос звучал глухо. «Что ж, Хакаэмона, теперь-то ты точно составишь мне компанию», сказала она, обходя меня точно скульптор, свой шедевр. «Пожалуй, ты лучшая из моих статуй. И местечко подходящее, самая середина деревни, тут тебя все увидят». А вот теперь я разозлился не на шутку. Я не мог дышать, не мог говорить. К тому же, как я уже упоминал, я терпеть не мог холод. А Юкионна кружила себе и хихикала у меня под носом, улыбаясь мне сквозь ледяные оковы. Кровь вскипела у меня в жилах. Я зарычал, а следом раздался звон, точно кто-то разбил хрусталь. Моя ледяная тюрьма разлетелась на осколки, брызнувшие во все стороны. Юкионна резко обернулась и удивленно округлила глаза. А я встряхнулся и шагнул вперед, подняв камегороши. «Это все, на что ты способна?» — издевательски поинтересовался я, обнажив клыки, и направился к Юкионне. Снежная женщина отлетела назад. Ее белое лицо утратило всякое выражение. «Думаешь, Они, можно остановить льдом и снегом?» Я расхохотался, и мой смех заметался эхом по ледяной деревне. «У меня в жилах пылает огонь Зигоко. С таким же успехом можно кинуть снежок в жерло вулкана и надеяться, что он уцелеет». «Наглый демон!» Лицо снежной женщины исказилось злостью. Она вскинула руку, и вокруг ее пальцев закружил ледяной ветер. Потом полыхнула ледяная вспышка, и вот уже на ее месте блеснуло копье Яри. Юкионна опустила его и наставила на меня сияющее острие. «Я северная Юкика», — объявила она. Ее рукава и волосы снова вздыбились, повинуясь ветру, а фигуру окутал туман. «Призрак гор, ледяные клыки. Я замораживала целые армии, да так, что они и шагу дальше ступить не могли. И тебе тоже не уйти, Хакаэмона». Я взмахнул камегороши и присел. «Поглядим, как ты меня остановишь». Юкионна сощурила сверкающие голубые глаза и растворилась в снежном вихре. Я досчитал до трех, а потом резко развернулся, подняв меч над головой. Снежная дева возникла позади меня вместе с порывом ветра, и копье Яри нацелилось точно мне в грудь. С лязгом отбив ледяное оружие, я замахнулся мечом, метя в маленькую голову соперницы. Но Юкионна отпрянула, точно марионетка, которую дернули назад, а потом снова кинулась на меня, осыпав шквалом слепяще быстрых ударов. От первого я успел уйти, остальные принялся отбивать камигороши. Юкионна продолжала наступать, загоняя меня все глубже и глубже в деревню. Я невольно расплылся в улыбке. Моя соперница была куда проворнее любого человека и искусно обращалась со своим копьем. Схватка обещала быть интересной, и я наслаждался ей, хотя на задворках сознания пульсировала тревожная мысль. Отразив очередной удар, я резко развернулся, оказавшись в опасной близости от снежной девы, и бросился в атаку, целясь камигороши в тонкую шею. Юкионна округлила глаза, но в тот самый миг, когда острие меча должно было отсечь ей голову от тела, моя соперница исчезла в вихре снега и тумана. Лезвие пронзило его, не причинив Юкика никакого вреда и взметнув облачко ледяной пыли. Я досадливо зарычал и тряхнул головой. Опустив руку, я оглядел деревню, не упуская из внимания островки снежной бури, клубящиеся у земли. «Северная Юкика», — повторил я, медленно оборачиваясь. Я знал, что снежная дева меня слышит. «Призрак ледяных клыков. Среди каги о тебе ходят разные слухи. А известно ли тебе, почему они не утруждают убийц демонов охотой на тебя? Потому что им плевать на армии, которые вторгаются на земли семейства Сора, и на войны между кланами неба и ветра. Потому что северному призраку на севере и место, и пока ты не вмешиваешься в дела Каги, им незачем за тобой являться. Пускай в твоем краю, под снегом, и погребены останки целых армий». Замерзшая деревня хранила безмолвие. Только ветер завывал среди камней и горных пиков. Я все так же внимательно озирался, готовый в любой момент броситься в атаку. «У меня только один вопрос. Что призрак ледяных клыков делает здесь, у драконьего хребта, так далеко от дома? Это чужая территория. У тебя нет никаких прав на эти горы, никаких оснований тут находиться. Хотя...» Я выдержал паузу и улыбнулся. Ответ напрашивался. «Единственная причина, почему ты встретилась мне здесь и сейчас, в том, что ты знала, что я тут окажусь», — сказал я. «Ты ждала меня». Мне в спину ударил порыв колючего ветра. Я развернулся и отбил ледяное копье, снова метившее в грудь. Юкионна опять исчезла за снежной пеленой, но вскоре появилась, чтобы напасть с другой стороны. Вот уже во второй раз мне чудом удалось увернуться в самый последний момент, но нанести ответный удар я не успел. На меня обрушился шквал молниеносных атак. Снежная дева кидалась на меня, целясь в грудь и лицо. Я отражал нападение, и она исчезала в снежном вихре, только чтобы наскочить с другого угла. Пошатываясь под натиском ударов, я отбил очередной, и Юкионна опять ускользнула от меня. И тут что-то врезалось мне в плечо сзади, так что по спине пробежала волна боли. Меня охватила ярость. Снежная дева опять возникла передо мной в белом вихре, но на этот раз я не стал защищаться от Яри. Я сделал вид, что вовсе не замечаю копье, и сам обрушил меч на соперницу. Ледяное острие вонзилась мне между ребер, а Камигароши отсек деве руку около локтя. Юкионна истошно закричала и отшатнулась, прижимая к груди обрубок, а потом исчезла. Морщась, я вытащила с груди ледяной наконечник Яри, покрытый горячей кровью. Пока я его рассматривал, копье растаяло у меня в руке и пролилось на снег. «Чудовище!» Снежная дева вернулась и вперила в меня взгляд голубых глаз. Пустой рукав хлопал на ветру, но тут вокруг Йокая закружился снег, и показалась рука. Новая, целёхонькая. Пальцы опять сжимали ледяное копье. Поигрывая им, снежная дева улыбнулась мне со зловещим ликованием. «Тебе меня не одолеть, Хакаемона», — объявила Юкионна, снова двинувшись вперед. «Я бесформенна, как снегопад, и вечна, как зима». Покрутив копье в воздухе, она полетела ко мне с мрачным убийственным выражением на лице. Я узнал этот взгляд. Моя соперница устала играть со своей жертвой и готовилась нанести решающий удар. «Биться со мной — все равно, что пытаться рассечь метель. Я не из плоти и крови. Я холод, которому дарована жизнь. И я повсюду». Снова поднялся снежный вихрь. Пока дева говорила, он разделился надвое, потом на четыре, а потом и на восемь вихрей поменьше. А потом ветер вдруг стих, и я оказался в окружении восьми одинаковых снежных дев. Каждая целилась мне в грудь смертоносным ледяным яри. «Пришла твоя смерть, Хакаемона», — хором проговорили девы. «Ты погибнешь, как и все до тебя». Жалкие людишки думали, что смогут пережить бурю, холод и лед, а теперь их замерзшие тела навеки вечные упокоились под снегом. Девы описали копьями полукруг в воздухе, и ветер резко усилился. «Пора к ним присоединиться». Девы кинулись на меня, сверкнув молниями на белоснежном фоне. Я выставил вперед Камигароши и одним махом рассек двух йокаев, потом резко повернулся и уничтожил еще двоих. Девы с оглушительными воплями исчезли в снежном облаке. Увы, перебить их всех я не мог. Четыре копья разом вонзились в меня, пробивая плоть и царапая кости, и вместе с ними пришла нестерпимая боль. Лед протыкал мне ребра, плечо, бедро и спину, точно спицы, соломенную куклу. Я стиснул зубы, чтобы не завыть. Увидев, что я обессиленно паник, девы визгливо захохотали. «Теперь ты понял?» — с издевкой спросили они, и трое рассыпались белой пудрой, которую разметал ветер. Последняя Юкиона обнажила зубы в дикой ухмылке, а остриё Яри еще глубже вошло мне в плечо. «В схватке с холодом тебе не победить, Хакаемона. Твои плоть и кровь обратятся в лед, и ты умрешь на моем копье». Я поднял голову, встретил ее взгляд и улыбнулся. «Думается мне, ты кое-что забыла», — сказал я, и дева настороженно сдвинула брови. «Зима вовсе не вечна. Весной она слабеет, а летом и вовсе умирает. И так каждый год. Твой холод смертоносен. Он замораживает плоть и сковывает льдом все, что пожелаешь. Но огонь и жар прогонят его и превратят тебя в лужицу, которая высушит ветер». Я глубоко вздохнул, чувствуя, как растворяются копья. Моя кровь с шипением закапала на землю, оставляя дыры в снежном покрове. Я опустил на живот свободную руку и улыбнулся помрачневшей деве. «Зима не навсегда», — сказал я. «В этом мире всему приходит конец. Но Дзигоку вечен, и огонь, пылающий на моей родине, в один миг уничтожит все вокруг. Пламя Дзигоку течет в моих венах и без труда одолеет твой лед». Я взмахнул рукой, и россыпь темных дымящихся капель упала на лицо снежной девы. Кровь зашипела, прожигая насквозь бледную тонкую кожу и платье. Так огонь прожигает дыры в бумаге. Юкионна истошно закричала. Настолько пронзительно, что земля у моих ног ощерилась ледяными зубьями. Снежная дева выпустила из пальцев копье и закрыла лицо ладонями, призывая вихрь, чтобы залечить глубокие ожоги. Я вскинул камигороши, на острие которого уже плясало алое пламя. Меч обрушился на Юкая и рассек ее пополам. На этот раз она не разлетелась белыми хлопьями и не исчезла в снежном облаке. Ее тело занялось огнем цвета индиго, а вскоре она уже горела вся, от макушки до пяток. Она кричала и извивалась. Ее волосы и рукава взметнулись вверх, и она рассыпалась горсткой пепла. Скрипнув зубами, я пошатнулся и опустился на колени. Последние ледяные копья растаяли, и моя кровь ручьем потекла на землю. Проклятие. У меня не было времени на такую ерунду. Раны, конечно, не смертельные, но от таких даже я моментально не оправлюсь. Эта схватка напомнила мне, до чего хрупки людские тела. Юкионе, призрак Севера, древний Йокай, который истребил тысячи человек, замораживал в один миг целые армии и усеял свои земли одеревеневшими белыми трупами, все же не стоил того, чтобы я проливал свою кровь, пускай был могущественным врагом. После гибели девы снег вокруг меня стал таять. Тела высвобождались из-под льда и постепенно оседали и падали, теряя свою жутковатую красоту и превращаясь из статуй в обычные трупы. Я с трудом поднялся и пошел к одному из оттаявших домов, оставляя за собой алый след в слякоти. Раны от нескольких копий, пускай и не опасные для жизни, затянутся не сразу. Возможно, на это и рассчитывал тот, кто подослал ко мне снежную деву. Юкионна едва ли, вот так просто, ни с того ни с сего, пошла этой дорогой. Тем более, что горы, в которых она жила, находились на другом краю империи, на территории клана Неба. Ее подослали сюда, то ли для того, чтобы меня задержать, то ли чтобы остановить навсегда. Получается, кто-то прознал, что я ищу храм Стального Пера и не хочет, чтобы я добрался до цели. Генна. Я покачал головой. Нет, бессмыслица какая-то. Я нужен владыке демонов, без меня ему не добыть свиток. Чинить мне препоны значит мешать самому себе. Не удивлюсь, если он предаст меня, как только получит свиток, но мешать мне сейчас все равно, что расписаться в собственной глупости. Юмыка? Фыркнув, я отмел и это предположение. Китсуна слишком юна и слаба, чтобы договориться со снежной девой. А даже если и нет, чувства Каги Тацуми не дали бы ей отправить такого могущественного духа ему навстречу. Ведь Юкионна могла и убить парнишку. Слишком уж Тацуми ей дорог, чтобы ему вредить. Я с усмешкой зашел в хибарку. С соломенной крыши капала вода, собираясь на полу в грязные лужицы. Но в одном из углов было довольно сухо, а почти весь снег остался на улице. «Глупая лисичка», — подумал я, стягивая ножны для камигороши Соби, и опустился на пол. «Вы с Тацуми совсем ничего скрывать не умеете. Чувство к убийце демонов погубит и тебя, и твоих дружков. И не жди от меня пощады, когда мы, наконец, встретимся». Стиснув челюсти, я откинулся на стену и прижал меч к плечу. Юкионна поджидала здесь меня. В этом нет никаких сомнений. Если Юмака и владыка демонов тут ни при чем, выходит, еще кто-то или что-то не хочет, чтобы я раздобыл драконий свиток. В нашей игре появился новый участник. Что ж, я запрокинул голову, закрыл глаза и улыбнулся. Юкионна меня задержала, но раны потихоньку затягивались. К завтрашнему дню я должен буду оправиться. Становится все интереснее. Уж не знаю, кто ты, но надеюсь, ты готов сразиться со мной, когда доберусь до храма. На пути к свитку меня ничто не остановит, даже если против меня выступит целая армия.